Глава 16. Страх, как и голод, истерзав и скомкав тело, делает его со временем бесчувственным, апатичным и ленивым к восприятию ощущений. Шестеро смертников к концу ночи выглядели спокойней. Серые их лица хранили покорность и бесстрастие, и лишь инстинктивная воля к самосохранению согнала всех в тесную кучу в дальнем углу нар. Тело удавленника, нелепо перекосившись, было обращено лицом к смертникам, полузагораживая дверь камеры. Длинный, раздувшийся язык бычиной селезенкой выполз изо рта висевшего и загнулся в сторону уха. Огромными оловянными пуговками синели выкатившиеся из орбит глаза, и, казалось, вот-вот упадут на доски нар, как падают с дуба созревшие желуди. Тихо в камере. Выплеснули с вечера смертники с хрипом горловым испуг и муки, протест и жалобы. Пусто в голове. Лень в теле. Лишь неугомонное сердце отбивает без устали удары секунды. Что же ты, сердце? Куда ты? Ну, замри на минуточку, останови ночь. Ты знаешь ведь, сердце, мы мало жили. Слышишь, мое сердце? Знаешь, я хочу жить. И в назначенное время услышали смертники за дверью топот кованых сапог и грохот открываемой двери. Вот оно. Как подброшенные током огромной силы, вспрыгнули смертники на ноги и стали прятаться друг за друга. Ломая пальцы чьих-то рук, обхвативших его живот, Сергей тихо двинулся по нарам мимо удавленника к двери, туда, где стали у стены четыре гестаповца в черных клеенчатых плащах. Словно по команде, они держались левыми руками за пряжки своих поясов с надписью «С нами Бог», а правыми придерживали у бедер черные автоматы. Два надзирателя и давний знакомый Сергея, начальник вещевого склада, стояли поодаль у самой параши. «Куликов, Попов, Русиновский!» Надзиратель сложил листок, ожидая вызванных. Гестаповцы молча разглядывали висевшего. «Я Попов». В первый раз Сергей заметил, какие добрые и умные глаза у этого парня. Высокий белый лоб его пересекала темная косичка спутанных волос. Серые впалые щеки подергивались энергичным сжатием зубов. «Такие не ползают на коленях», — подумал о нем Сергей и, подойдя к Попову, стал рядом. «Я Русиновский». Задрыгающие желтые ноги и дулей выпятившуюся голову на длинной шее принесли надзиратели Куликова из угла камеры. Он не стонал и даже не плакал. Неподвижными рыбьими глазами изумленно уставился он на гестаповцев, сидя у ног Попова и уцепившись за его кальсоны. «Идемте со мной!» Начальник вещевого склада вышел в коридор. Сергей и Попов разом ступили за ним. «Раус!» — гаркнул один из гестаповцев и размашистым пинком выбросил за ними Куликова. Двери камеры захлопнулись. Прикрыв гестаповцев, одного надзирателя и трех смертников с одним повесившимся. «Наслаждаетесь, господин начальник?» — спросил, вздрагивая ноздрями, Сергей. «Куда ведете?» «Одевать вас». «Зачем?» «Приказано. Отправлять будут». «В лес?» «Туда вывозят голых, знаешь ведь». Над тюрьмой, в бездонной пропасти неба, пушистыми котятами шевелились звезды. Декабрь выклеивал на широких окнах канцелярии стальные листья папоротника. Наивными мотыльками кружили вокруг висевшие над воротами лампы редкие сверкающие снежинки. Во дворе, на тонком батисте молодого снега, только что, видимо, развернувшийся автомобиль наследил огромный вопросительный знак. Оставив Сергея Попова и Куликова у каменных ступенек крыльца и поручив их привратнику, надзиратель вбежал в канцелярию. Оттуда сейчас же вышли два жандарма. Еще в коридоре Сергей заметил в их руках что-то тускло сверкавшее. «Значит, думают прямо тут». Эти два гитлеровца были хорошо откормлены. Высокостоящие фуражки, делая их похожими на болотных чибисов, врезались околышами в бритые затылки. Огромные черные кобуры маузеров болтались у них на левых бедрах, в руках пылали никелем новенькие наручники. В один миг левая рука Сергея была скована с правой рукой Попова, а не перестававший дрожать осиновым листом Куликов прилип к правой руке Сергея. По сонным зловещим улицам Поневежеса в 5 часов утра никто не ходит. Временами слышен лишь размеренный шаг фашистских патрулей, да испуганный от привидевшегося во сне коридорный лай бонзы. Жандарм. Три удивительно ровно и тесно идущие фигуры в сером. Жандарм. Резкие, звонистые ступки сапог путаются с тупым стуком деревянных клумб. 5 странно движущихся людей пересекли весь город и вошли в темный и узкий переулок, ведущий к вокзалу. «Что они думают делать с нами, Русиновский?» «Не знаю, Попов. Видишь, увозят». «Пальцы окоченели. Давайте в чей-нибудь карман всунем руки». «Жить, думаете, Попов? Вы это не одобряете?» «Напротив. Вы просто не теряетесь. И не советую вам, пока живы». «Славный малый», — подумал Сергей и потащил вместе со своей руку Попова в просторный карман халата. На вокзале было пусто и холодно. 2 немецких солдата, увешанные амуничным скарбом, словно иранские ишаки хлопком, стоя у окна кассы, завтракали. Перед каждым на Deutsche Zeitung лежала 3 буханки хлеба, а рядом — оранжевая пластмассовая баночка с искусственным маргарином. Расставив локти и растопырив пальцы, слишком осторожно, почти испуганно, резали хлеб солдаты. С горбушки снимался удивительно искусно срезанный ломтик. Нужно быть аристократом-хлеборезом или целый век прожить впроголодь, чтобы суметь отрезать кусочек хлеба толщиной с кленовый лист. Чисто по-своему, по-немецки, накладывался маргарин. В баночку резко пырялся нож, затем обтирался о ломтик листик хлеба. Вокзальные часы показывали ровно 6, когда жандармы знаками приказали скованной тройке следовать за ними. По перрону с сытой кошкой кувыркался ветер, играя с клочками бумаги и окурками папирос. От пыхтящего паровоза истерзанным холстом тянулся пар, растворяясь в холодном воздухе. 11 маленьких пассажирских вагонов робко жались друг к другу, зарясь на перрон просящими бельмами замороженных окон. Войдя в вагон, жандармы очистили от пассажиров купе. Сипло кукукнув, паровоз дернул состав, и в тяжелые головы скованных застучали колеса вопросами. «Кто же вы? Кто же вы? Кто же вы? Куда едете? Куда едете? Куда едете?» Мрачный и холодный день уже пронизывался нитями сумерек, когда жандармы вывели скованных из вагона. Улицы незнакомого города были оживленны. По мостовой, гремя клумпами, плелась согнувшаяся в три погибели старушка с вязанкой соломы на спине. Цокали извозчики, проносились грузовики. Из-за гряды домов, где-то впереди шагающих пленных, шприцем проколол небо красномакушечный костел. Но по мере того, как передний жандарм, подрагивая жирными бедрами, уходил из улицы в улицу, костел отодвигался вправо, потом очутился позади. У приземистого черного здания с вывеской «Вермахт-комендатур» жандармы остановились. На тротуарах замялись любопытствующие, пристыв глазами к потускневшим от мороза кандалам Сергея, Попова и Куликова. А через час жандармы ввели скованных в обширный двор Шауляйской каторжной тюрьмы. Бледно-розовым утром 27 июня 1941 года фашисты оккупировали Шауляй. По пустым, словно вымершим улицам, днем гуляли штабные офицеры и гестаповцы. С наступлением вечера и до зари на окраине города у озера не умолкали трели автоматов. 9 концлагерей тесным кольцом опоясали Шауляй. В двух лагерях физически здоровые евреи, специально оставленные для работы, в остальных — советские военнопленные. В Шауляе самое большое здание — тюрьма. Величественным замком высится она на отлете города, мерцая узкими окнами 5 этажей. В конце 1941-го, начале 1942-го года ее наполняли пленные. Во дворе, в коридорах, в 400 камерах, на чердаке, всюду, где только было возможно, сидели, стояли, корчились люди. Была их там не 1000. Их не кормили. Водопровод немцы разобрали. Умерших от тифа и голода убирали с 1-го этажа и со двора. В камерах и коридорах остальных этажей трупы валялись месяцами, разъедаемые несметным количеством вшей. По утрам 6 автоматчиков заходили во двор тюрьмы. 3 фургона, наполненные мертвецами и еще дышащими, вывозились из тюрьмы в поле. Каждый фургон тащили 50 пленных. Место, где сваливали в огромную канаву полутрупы, отстояло от города в 4 верстах. Из 150 человек, везущих страшный груз, доходили туда 120, возвращались 80-90. Остальных пристреливали по пути на кладбище и обратно. Бывшую канцелярию тюрьмы занимал комендант лагеря со своим штабом. Не поднимаясь из-за стола, просунув автомат в форточку, каждый день расходовал он 32 патрона на пленных. 1 фургон был специально закреплен за ним. Иногда в тюрьму заходил комендант города и с ним поджарые, похожие на гончих сук, 3 немки, одетые в форму сестер милосердия. Тогда из пленных тщательно выискивались наиболее избитые и измученные. Их симметрично выстраивали у стен. С нескрываемым отвращением и ужасом подходили к ним сестры, становились в 3 шагах спереди, а тем временем комендант щелкал фотоаппаратом. Эти увеличенные снимки видели потом пленные в витринах окон, провозя городом фургоны. Под снимками пестрели пространные надписи о том, как немецкие сестры милосердия оказывают помощь пленным красноармейцам на передовой линии Германского фронта. Гестапо торопило. Требовалась тюрьма для литовских коммунистов, антифашистов. Рейсы фургонов участились. Редели пленные, становилось просторнее в тюрьме, и, наконец, она совсем освободилась. Шла весна 1942 года. Оттаивала и оседала земля на огромном кладбище военнопленных. Тихим пламенем свеч замерцали там подснежники. И в одну из майских ночей на этой великой могиле братьев по крови задвигались бесшумные тени с лопатами и кирками в руках. То рабочие из города тайком от фашистов пришли оборудовать последнее пристанище советских товарищей. А на заре, встречая солнце, маленькая красногрудая птичка весело славила братство в борьбе и надежде, сидя на огромном камне-обелиске, что появился на братской могиле замученных. Корявые, туго гнущиеся пальцы деповского слесаря выгравировали долотом на камне простые слова большого сердца: «Пусть вам будет мягкая литовская земля». У подножия обелиска просенью девичьих глаз пытливо и вопросительно глядели в небо первые цветы полей, перевязанные в букет широкой кумачевой лентой. На третий день после этого немцы выставили на кладбище часового.